Мимика и жесты. Давайте подробнее рассмотрим, какие вы при этом совершаете движения и жесты. Ведь для вашего имиджа это очень важно. Одно неловкое движение и то впечатление, которое вы уже успели произвести на собеседника, разрушится в одно мгновение. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вы пришли устраиваться на работу, отлично выглядите, ваш образ соответствует вашему внутреннему миру. В общем, все прекрасно. Вы самая настоящая деловая женщина. Но вот беда. На собеседовании выяснилась интересная черта вашего образа. Время от времени, от смущения, вы начинаете нервно хихикать. Удивление, отразившееся на лице вашего будущего руководителя после первого такого эксперимента, сменилось недоумением. От прежнего облика деловой женщины не осталось и следа. И никакая элегантная прическа и тщательный макияж не смогли спасти его. Естественно, что такого работника не станут приглашать на работу и постараются от него как-нибудь избавиться. И это вполне понятно, ведь фирма может сильно пострадать от такого секретаря, если ей придется разговаривать с посетителями. Итак, после того, как мы осознали важность подходящих вашему деловому облику мимики и жестов, давайте перейдем к характеристике каждого из них. Ведь иногда мы бессознательно делаем то или иное движение и не думаем, что оно означает. Как вам кажется, какое самое главное качество должно быть отражено в облике деловой женщины? Конечно, уверенность в себе. Все жесты и мимика должны отражать это. В противном случае вы не получите ту должность, на которую рассчитываете. Если вы не уверены в своих силах, то люди, которые общаются с вами, тем более будут в них сомневаться. И улыбка должна быть соответствующей, показывать, насколько вы уверены в себе. Так что прикрывать рот рукой, хихикать, когда никто ничего смешного не сказал, не стоит. Даже если вы знаете, что красивые зубы – это не ваш козырь, все равно закрывать рот рукой не надо. Вы только привлечете к себе и к зубам дополнительное внимание, от которого хотели бы избавиться. Самое лучшее, что можно сделать, когда какая-то фраза покажется вам смешной или веселой, это открыто улыбнуться или засмеяться. Такое поведение расположит собеседника к вам и сделает его более дружелюбным. Но не забывайте и о чувстве меры. Оно нужно во всем, даже в смехе. Если вы ничего смешного не видите в словах, то лучше все-таки воздержаться от смеха. Это нужно делать потому, что ваши слова, которые сопровождаются улыбкой, пусть даже незначительной, не будут восприниматься всерьез. И если вы хотели получить важную, престижную работу, то можете оставить надежды при первой такой попытке. Не обязательно ограничивать себя, если вы привыкли смеяться, запрокинув голову или наморщив нос. Это ваша особенность, и не нужно от нее отказываться. Вот чего стоит остерегаться, так это громкого или даже грубого смеха, гиканья и неуместных ухмылок. Такое поведение не соответствует образу деловой женщины. Все это вызовет серьезные сомнения по поводу вашей компетентности. И если с ней окажется все в порядке, сомнения все равно останутся. Со смехом и улыбкой мы разобрались. Но обратите внимание на то, как вы смотрите на собеседника. Прямо ему в глаза или ваш взгляд постоянно бегает туда-сюда. А может быть, вы просто не обращаете на эту деталь никакого внимания? Взгляд – важнейший элемент образа деловой женщины. Он тоже может быть уверенным или нет, презрительным или уничтожающим. Какой взгляд вы предпочтете в разговоре, на собеседовании, мы не знаем. Но воспользуйтесь некоторыми нашими советами, и, возможно, они пригодятся в предстоящем разговоре. Настораживает, когда собеседник смотрит не в глаза, а куда-то в сторону. Или хуже того, его глаза бегают по сторонам. Возникает ощущение, что человек пытается что-то скрыть. Так что если у вас такая привычка, то перед собеседованием вам нужно от нее как-то избавиться. Мы не хотим сказать, что именно во время разговора с будущим начальником манера бегать глазами помешает. Вообще она производит неприятное впечатление на людей, и не только на деловых. Если вы будете смотреть в глаза своему собеседнику, то мы уверены, что он оценит это. Иногда возникает трудность, когда надо смотреть в глаза своему собеседнику, в какой именно глаз смотреть, ведь в оба сразу смотреть практически невозможно. Попробуйте найти точку в центре переносицы и устремите свой взгляд на нее. Тогда эта трудность исчезнет, так как при таком приеме у адресата возникнет чувство, что ему смотрят в глаза. И тогда ваш начальник поймет, что перед ним серьезный, надежный работник. Мы выяснили с вами, какими должны быть взгляд и улыбка, уверенной в себе и спокойной деловой женщины. Если вы ею еще не являетесь, по какой-либо причине, то уже точно скоро будете. Но это еще далеко не все, что касается мимики. При разговоре вам стоит опасаться хмурить брови, морщить нос или громко сморкаться. Все это может произвести не самое благоприятное впечатление на того, с кем вам придется общаться. А теперь мы поговорим немного о жестах. Без них не обойтись, и поэтому вам необходимо уметь грамотно и правильно их использовать. Человек издавна использует невербальные средства общения, потому что обойтись без них просто невозможно. С помощью движения рук мы помогаем себе объяснить что-то трудное. Иногда они вообще могут заменить слова, и сообщение все равно будет понятным. Но все-таки не стоит этим злоупотреблять и полностью заменять слова жестами и мимикой, ведь они являются лишь дополнением к разговору, хоть и необходимым. В разговоре постарайтесь избегать повышенного жестикулирования, напоминающего манеру общения представителей южных стран. С этой манерой у нас ассоциируется разговор итальянцев. Когда они говорят, то активно машут руками, так что не совсем понятно, что же именно они делают, говорят или жестикулируют. Конечно, избрав такую манеру вести собеседование, вы, может быть, и произведете впечатление эмоционального человека, но вряд ли такое поведение соответствует имиджу деловой женщины. Ваши жесты должны быть сдержаны, но в то же время не скупы. Впасть в эту крайность вы можете, если вас охватит волнение, но постарайтесь предусмотреть и этот вариант. Когда человек волнуется, его движения не столь скованные, сколько нервные и напряженные. При общении лучше вообще стараться не прибегать к их помощи, чем показывать, что вы нервничаете и беспокоитесь. Какими еще жестами лучше не пользоваться, если вы разговариваете на собеседовании? Лучше отказаться от всех закрытых поз и жестов. Они затрудняют общение и не дают вам выразить всю себя. К таким закрытым позам относятся скрещенные на груди руки. Это одна из наиболее негативных поз. Поза «нога на ногу», сцепленные в замок руки, особенно в сочетании с перекрещенными ногами. Несомненно, что таким образом вы как бы защищаете себя, и поэтому эти позы еще можно называть защитными или предохранительными. Но не забывайте при этом, что хоть вы и защищаетесь от возможного негативного влияния, но никоим образом не сможете расположить к себе собеседника. И тогда можно сказать, что поставленная перед вами задача невыполнима. А теперь самое время перейти к тому, как же все-таки нужно вести себя и какие жесты при этом предпочтительнее использовать. Самые лучшие жесты – это открытые, те, которые располагают к общению и не закрывают вас от собеседника. Вы иногда не подозреваете, насколько важно то, как вы реагируете на вопросы, тактичные и бестактные, поэтому нельзя относиться к этому с пренебрежением. Выпрямите спину, расслабьтесь и можете смело входить в кабинет. Будьте уверены, что осанка плюс уверенность в себе сделают свое дело. Руки свободно располагаются вдоль тела, ничего не теребят и не дергают. Примерно так вы должны выглядеть. И не забудьте о легкой, дружелюбной улыбке. Вот что значит умение себя преподнести. Когда вас пригласят войти, то проходите и садитесь не прямо напротив вашего собеседника, а несколько наискосок. Так вы избавитесь от ощущения неловкости и неудобства, находясь непосредственно перед своим начальником, и у вас появится дополнительная возможность наблюдать за тем, с кем вы разговариваете, без боязни того, что это заметят. Выглядит крайне непривлекательно, когда во время разговора человек не знает, куда ему деть свои руки. То он начинает вертеть шариковую ручку, то перебирать бумаги, лежащие на столе, то крутить пуговицу на костюме своего собеседника. Постарайтесь, а особенно если вы уже замечали за собой такое, внимательнее следить за собственным поведением и совершенно отказаться от таких жестов. Также не стоит постоянно держать руки возле лица, поднося их то к губам, то к носу, то к глазам. Возникает ощущение, что вы стесняетесь самой себя. Исключением из этого правила является поправление прически. Вы можете несколько раз во время разговора пройтись по собственным волосам, но чтобы это не выглядело слишком навязчиво или нервно. Если вы не будете особенно мельтешить и как-то судорожно двигаться, а будете спокойны и даже несколько медлительны, то это произведет на вашего работодателя самое благоприятное впечатление. А тем более не стоит отказываться от такого поведения, если оно вам свойственно. Вы будете выглядеть как человек, который принимает верные решения, которому можно доверять. Не такого ли подчиненного ищет любой руководитель? Даже если вы очень рады и горды тем, что вас пригласили на собеседование как кандидата на очень интересную и высокооплачиваемую работу, все равно не стоит раньше времени радоваться и ликовать. Возможно, ваш начальник поймет, что вас очень интересует предлагаемая работа, и снизит заработную плату, будучи уверенным, что так сойдет. Так что будет лучше, если вы немного охладите свой пыл и будете радоваться, когда уже все наладится. Как быть, если вы замечали за собой такие черты, как повышенная гордость и чрезмерная уверенность в себе? Естественно, что это не самые привлекательные черты, которые стоит демонстрировать, а особенно при поступлении на работу, даже если есть для этого какие-то основания. Так что от слишком высоко поднятого подбородка, пренебрежительных движений и ухмылок вам лучше отказаться. Давайте посмотрим, как вы сидите во время разговора и как вы ставите ноги. Все это тоже очень важно. Самое главное, о чем никогда не нужно забывать, это осанка. Она скажет за вас многое. Если ваша спина напоминает большое колесо, то ни о какой привлекательности тут не может идти речи. Вы будете выглядеть так, как человек, который стесняется сам себя. Естественно, никакому работодателю не захочется иметь в качестве своего подчиненного неуверенного в себе и закомплексованного человека. Не удивляйтесь, что с сутулой спиной вы будете выглядеть именно так. Идеалом для вас должна стать прямая королевская осанка. И тогда вы будете не только выглядеть, вы будете чувствовать себя значительно лучше. А ваш начальник подумает, что о таком работнике он и мечтал всю жизнь. Как можно выработать в себе привычку сидеть прямо и красиво? Это сделать не так трудно, поэтому мы хотим предложить вам сделать два небольших и нетрудных упражнения. Первое заключается в том, чтобы встать к стене таким образом, чтобы голова, лопатки, ягодицы и пятки касались стены. Постойте так минуту, отойдите, и через некоторое время снова подойдите к стене. Так можно делать несколько раз в день, и через несколько дней регулярных упражнений вы почувствуете разницу. Чтобы научиться садиться красиво, вы можете вдоль стены немного поприседать, только не до самого конца, а просто чтобы ноги в коленях были согнуты. Но одного этого упражнения, конечно, будет недостаточно. Ведь стоя возле стены, вы совершенно не двигаетесь, а всего лишь стоите. Чтобы исправить это, попробуйте сделать вот что. Возьмите большую книгу, какая только есть в вашем доме, только не очень тяжелую, иначе вы просто не сможете ее поднять. Положите ее на макушку и походите так некоторое время, до тех пор, пока книга не упадет. Со временем вы научитесь удерживать ее долгое время, и это упражнение не будет отнимать у вас много усилий. Когда выполнить такое задание станет вам нетрудно, принимайтесь за следующее, Попробуйте сесть на кресло или на диван с книгой на голове. Так вы научитесь садиться с прямой спиной, достойно и красиво. Это умение пригодится вам не только на собеседовании, но и в жизни. Ваша грациозная осанка привлечет внимание ни одного мужчины. Итак, благодаря нашим упражнениям вы научились красиво садиться. А вот как вы сидите? Мы уже сказали, что лучше всего не садиться прямо напротив своего собеседника. Но это не значит, что нужно сидеть, отвернувшись от него или повернувшись в другую сторону. Будет лучше всего, если вы сядете немного сбоку, но обратитесь всем корпусом прямо к собеседнику. Ноги в коленях немного согнуты и наклонены в сторону. Такая поза создает ощущение элегантности и достоинства, ведь именно этого вы и хотите добиться своим внешним видом. Возникает вопрос, можно ли класть ногу на ногу во время разговора? В общем, для этого движения нет никакого запрета. Но не забывайте о том, что эта поза, как мы сказали выше, является закрытой и говорит о том, что вы чувствуете себя не совсем уверенно, хотите скорее закончить неприятный разговор. Если ваш собеседник внимателен к жестам или просто интуитивно чувствует их значение, то он прекрасно поймет, что с вами происходит. Так что вам решать, класть ли ногу на ногу или нет. Если так, вы чувствуете себя спокойнее, то для этого нет никаких запретов. Посмотрите, как сидит ваш собеседник, куда направлены его ноги. Если он не находится за письменным столом и носки его ступней направлены прямо по направлению к вам, то это верный признак того, что вы заинтересовали его и у вас появились шансы на получение желаемой работы. Этот совет касается как мужчин-руководителей, так и женщин. Вы наверняка знаете, что есть жесты эротические и откровенно сексуальные. Если вы устраиваетесь на работу в серьезную и солидную фирму, то от их использования лучше откажитесь. Ведь вы собираетесь привлечь к себе внимание как компетентный и знающий работник, так к чему же вам еще дополнительные причины, чтобы взять вас на работу? Какие же движения и жесты считаются сексуальными? Это ныряние туда-сюда носком ступни в туфельку. Мужчина обязательно заметит ваши манипуляции, и у него возникнет ассоциация, совершенно не связанная с вашей работой. Кроме этого, периодическая демонстрация запястья, а особенно если есть на нем какое-нибудь украшение, типа браслета, может вызвать в мужчине сильное желание. Если вы курите во время разговора, то это движение становится абсолютно естественным. Никто не говорит, что запястье нужно прятать глубоко под перчатки или длиннющие рукава, но и злоупотреблять этим тоже не стоит. Если вы, конечно, не собираетесь продолжить разговор в более интимной обстановке. Но мы думаем, что совершенно не для этого вы пришли на собеседование, поэтому не станете провоцировать подобного рода желания по отношению к себе. Откровенно сексуальным будет жест, засунутый за пояс брюк или джинсов, пальцы, но не только сексуальный, но еще и агрессивный. Обычно его используют мужчины, но иногда и женщины. Мы бы настоятельно посоветовали вам не прибегать к нему, хоть оно и выдает вас очень уверенного человека, но лучше показать эту уверенность каким-нибудь другим движением. Возможно, вы не знаете, но ваши переплетенные ноги могут ввести в заблуждение собеседника. Вы, может, просто любите так сидеть, но в то же время такая поза является намеком на дальнейшее продолжение отношений. Если вам этого совершенно не нужно, то постарайтесь отказаться на время разговора от переплетения ног, каким бы безобидным и ни на что не намекающим оно вам ни казалось. В заключение этой интересной темы мы бы хотели еще раз отметить, что жесты и мимика являются одним из важных моментов в разговоре, а особенно если речь идет о вашем устройстве на работу. Не забывайте, что самое стойкое впечатление о человеке складывается в первые несколько минут, и зависит оно не только от того, как вы одеты, но и от того, как вы говорите и как двигаетесь. Мы надеемся, что наши советы пригодятся вам, и вы сможете получить работу, о которой давно мечтали. Как нужно вести себя, мы выяснили. А вот как нужно говорить, это проблема из проблем.